хули заглох, ебаный? Да. Хуйна. И что, что? Чего тебе, ебе на мать? Да, каргас, сука, старая. Опять ты звонишь, блядь. А ты, сука, блядь, ебаная падла. Импотент хуев. Да я сейчас, блядь, позвоню, чтобы тебе телефон включили. Да что ты, ебаный, брат? Так тебя и послушали. Кто ты, блядь, есть-то? Ты, дурочка. Ты не пора? Подлюга, ебаная. Я участковому на тебя такое насосаю, блядь, что изнасиловать хотел. 15 лет, блядь, получишь. Давай, давай.